Глава 37. «Мелания Денисовна, приехали», — сообщает мне Диляра. Я выхожу из библиотеки, чтобы встретить гостей. «Добрый день», — приветствую свекровь и свекра, осматриваю его. Стоит на костылях и улыбается. «Рада вас видеть». «Видишь, девочка, до чего ты меня довела», — смеется Хасан Казимович и кивает на свои ноги. «Спасибо, дочка. Невероятно приятно снова ходить своими ногами». В ответ я только улыбаюсь. «Нам накрыли стол на террасе. Пойдемте», — указываю направление, и как раз в этот момент в дом заходит Идрис. Поздоровавшись с родителями, оставляет на моем лбу целомудренный поцелуй, а потом кладет руку мне на талию и провожает на террасу. Мы рассаживаемся за столом, а перед нами сразу ставят горячие блюда. «Когда вы уезжаете?» — спрашивает Хасан Казимович. «Завтра в 10 утра самолет», — отвечает Идрис. «Уверена в своем решении», — уточняет свекор, глядя то на меня, то на сына. «Здесь уже все налажено, и бизнес, и жизнь». «Там тоже налажено», — твердо отвечает мой муж. «Нужно развиваться дальше. К тому же Мелания хочет продолжить учебу». «Зачем женщине образование?» — качает головы Хасан Казимович. «Разве только для общего развития? Но тогда можно было бы получить профессию проще, чем врач». «Женщине образование нужно, чтобы не зависеть от мужчины», — внезапно вместо меня отвечает свекровь. «Тебе не понять». «Да куда уж мне», — усмехается свекор. «Было бы у тебя образование, ты бы сбежала от меня много лет назад». «Я бы и без образования сбежала», — негромко отвечает Шамай Ниязовна. «И в этот момент я понимаю, что все эти годы она не переставала любить своего мужа. Простить измену не могла, но чувства никуда не делись». Хасан Казимович переводит взгляд на свою жену, а она свой отводит. Между этими двумя происходит молчаливый диалог. И я смотрю на мужа, по взгляду которого понимаю, что он тоже уловил настроение своих родителей. «Сыграем в нарды, невестка?» — задает совершенно внезапный вопрос Хасан Казимович. «Давно мы этого не делали. Шамай тоже меня не балует». Свекровь фыркает, а я, подавляя улыбку, киваю. После обеда мы со свекром располагаемся в библиотеке, в то время как Идрис с Шамай Ниязовной идут прогуляться. «Вижу, между вами с женой теплеет», — замечаю, когда мы готовимся к игре. «Так холодно, как сейчас, между нами еще не было», — отзывается свекор. «Хасан Казимович, ей больно». Говорю и киваю, чтобы он первым походил. «Она готова вас простить. Вам нужно лишь извиниться». «Не думаю. Я уже 100 раз это делал. Не помогло». «А вы попробуйте хоть раз сделать это искренне и сказать, что вы ее все еще любите». «Знаешь, только почувствовав близкую потерю, начинаешь сильнее всего ценить то, что можешь вот-вот утратить. Только осознав, что могу потерять Шамай, я понял, как сильно боюсь этого. Ничего в жизни никогда так не боялся». «А вы говорили ей об этом такими словами?» «Нет», — качает он головой и смотрит на меня предельно внимательно. «Скажите, вот увидите, все изменится». Он молча продолжает сверлить меня взглядом еще с минуту, а потом делает вздох и продолжает игру. Я же перевожу взгляд за окно на прогуливающихся по саду мать с сыном. Меня вдруг посещает мысль о том, что, возможно, Идрис изменил все не только потому, что Карима родила чужого ребенка, но, может, еще и потому, что побоялся меня потерять. Наверное, я наивная, все еще верю в какие-то чудеса, но все же меня греет мысль о том, что я дорога своему мужу. После нашей игры возвращаются Идрис с Шамай Ниязовной. Мы все вместе сидим в библиотеке и разговариваем, потом ужинаем и уговариваем наших гостей остаться на ночь. Родители Идриса поднимаются наверх раньше нас. Мы же еще долго сидим в гостиной перед камином, обсуждая будущий переезд. А когда поднимаемся по лестнице, одновременно останавливаемся, слыша голос свекрови. «Ты разорвал мне сердце!» — выкрикивает она. Идрис дергается, но я хватаю его за предплечье и качаю головой. «Я многое тебе прощала, Хасан, многое, но такое пренебрежение мной, какое ты показал, это...» Она кричит на даргинском, Я разбираю только отдельные слова, но суть их разговора мне понятна. Хасан Казимович наконец решил поговорить с женой откровенно и теперь выслушивает обо всех ее обидах. Они выясняют отношения, а я тяну Идриса дальше, к нашей спальне. Перед тем, как закрыть дверь, я слышу, как мой свекор вскрикивает. «Потому что я не могу без тебя жить, глупая женщина, слышала? Не могу! Только ради тебя я встал на эти чертовы костыли!» Я закрываю дверь и сталкиваюсь взглядом с мужем. «Что ты сказала отцу?» — спрашивает он. «Почему он вдруг решил поговорить с матерью?» «Только то, что женщине важно слышать, насколько она дорога своему мужчине». Идрис обхватывает мою талию рукой и прижимает к своему большому телу. «А ты знаешь, насколько дорога своему мужчине?» — спрашивает и трется своим носом о мой. «Нет, пока не знаю. Я дышать без тебя не могу. Жито». Тихо произносит он низким бархатным голосом, от которого волоски на теле встают дыбом. «И буду доказывать тебе это всю оставшуюся жизнь. Прости за все обиды, которые я тебе нанес. Обещаю, что впредь буду стараться всегда делать тебе только приятно. И так, чтобы ты ни секунды не сомневалась, что для меня ты самая большая ценность». «Приятно?» — с улыбкой уточняю я. «Мне нравится, когда ты делаешь мне приятно». «М-м-м», — произносит Идрис и скользит губами по моей щеке к уху. «Делать тебе приятно — это то, что я больше всего люблю». Он резко поднимает меня на руки, а я хихикаю. Идрис заносит меня в ванну и ставит на ноги. «Хочу принять с тобой ванну», — говорит он, распуская мою длинную косу. Голос такой, что внизу живота сжимается от предвкушения. «И сделать приятно. Здесь, потом в нашей постели, потом еще раз утром. И так каждый день». Моя улыбка тает, когда ее заменяет нежный поцелуй мужа.